Запись 24. Школьный фестиваль бессмысленный и беспощадный. Слегка перефразировал я классика, пытаясь заново собрать шаблон, который только что разорвало в мелкие клочки. Знаешь ли, немного потеряно согласилась Сидзука, наблюдая вместе со мной результат креативной деятельности моего выпускного класса. Зато Химари только хмыкнула. Остроухой Неки было пофиг на всю эту возню. Ну, не то чтобы совсем пофиг. Девушка смотрела на суету, как пригревшийся на подоконнике котенок смотрит за людьми на улице. Спешат, мельтешат, не трогают. Какой кайф! Кошку я буквально спас от растерзания классом. За красивую, фигуристую девчонку, которую можно поставить раздавать рекламные флаеры в коридоре или там произносить зазывательный текст в микрофон с небольшой трибунки, мои одноклассники чуть в буквальном смысле не передрались. Хорошо, что Шимамура, которую все-таки выбрали старостой, карма, в курсе милого характера Баканеко, а то кое-кто получил бы травматический психологический опыт в юном и нежном возрасте. И вот теперь довольная Некохиме таскается за мной в качестве не то телохранителя, не то личного референта, потому что Мизучи пришлось заняться прямым курированием одной из команд клуба, а мне другой. Вообще детки в младшей школе на фестивалях не особо надрываются. Учителя бдят и все такое. По сути, участвуют в подготовке только два последних класса, а мелкие, по желанию, приходят с родителями или старшими братьями, сестрами в качестве участников. Говорят, в средней школе все куда серьезнее заморачиваются, чтобы представить свой класс. А тут, ну, костюмы, кто-то уже неплохо умеет играть на клавишах или даже скрипку притащил. Опять же, классическое. Наготовить еды с вариантами или устроить уличный лоток или одну из классных комнат превратить в кафе. Уж не знаю, чтобы не смущать детей или чтобы не шлялись кто ни попадя по территории школы, но мероприятие закрытое только для учащихся и их родителей. А бессмысленный и беспощадный школьный фестиваль, потому что кроме класса представляет свои задумки и инсталляции каждый клуб. Непонятно. Фишка в том, что для клубов мероприятие обязательное, и каждому ученику приходится решать, как успеть туда и сюда и не разорваться. Бедная Ю, ведь она еще и президент клуба магии, который, правда, маленький и занимается в основном больше историей и мистики, чем реальными практиками. Это была единственная возможность заставить и это начинание Шимамура приносить хоть какую-то пользу. Для чего вообще эти школьные фестивали нужны? Я думаю, хотя хрен кто из сенсеев признается, просто чтобы продлить каникулы. Нет, социальный момент важен, притирка нового состава класса, их тасуют ежегодно, напоминаю. Выделение лидеров и подчиненных, привитие навыков командной работы, но главное, это возможность совершенно официально забить на учебу и оттянуться. Ну мы же японцы, блин. Если забивание на учебу, то с пафосным превозмоганием собственноручно возведенных препятствий вроде целой рабочей недели суеты. Надо же как-то психологически оправдать свое безделье. Эта фестивальная неделя в итоге выматывает почище вполне себе полноценной учебы, только с экзаменами напряженка еще хуже. Впрочем, у Ю, оказывается, был подготовлен асимметричный ответ. Собственно, результат в виде ленты перетяжки над дверями класса и выбил нас с Мизучи из колеи. Сражение за тортики? Не просто за тортики авторства Сидзуки. Знаешь ли, богиня рек, только что узнавшая, что за кулинарные изделия, которыми она забила уже пол холодильника дома, будет баталия в Mortal Kombat, с непередаваемым выражением лица изучала слоганы, которыми кабинет увешали внутри. «Вырви еду изо рта врага. Докажи всем право на тортик. За фаталити удвоенная порция. Киберспорт дает реальный торт». Ну и так далее. Юа, ты уверена? Я рассматривал три телевизора с подключенными приставками, обосновавшимися вдоль одной из стен, и большой белый экран для проектора, к которому подключили четвертый комплект. Кроме них в учебной комнате обосновалась холодильник-витрина. Как ты вообще наших одноклассников подбила на такое? Просто дала попробовать тестовый кусочек. Ну, то, что будут раздаваться в качестве рекламы в коридоре. Кто захочет участвовать, платит 100 йен и допускается в класс. Ну, а дальше отборочные бои, а во второй половине дня чемпионат. «Думаешь, много будет желающих?» — с сомнением протянул я. «Зря сомневаешься, Юта», — подмигнула мне моя жена. «Посмотри». И показала на витрину холодильник, у которой, как бы случайно, отиралась Бакенеко. «Мрррр, это который с желтым верхом чизкейк, лимон, бергамот?» Химари только носом не возила по стеклу. «А можно еще попробовать?»